Братья и сестры, ну, в общем-то, разные виды благовестия сегодня озвучивали, говорили уже об этом. Ну и, в общем-то, служение ансамбля в благовестии, я понимаю, что это один из видов, которые совершают служение. Каждый вид, он очень важен, необходим, все это понятно. Но я вот хотел бы вот какой момент обратить внимание. Сегодня, когда мы приходим в какие-то учреждения для того, чтобы проповедовать о Христе, то чаще всего могут отказать. Какие-то проблемы, стены строят. Но мы знаем, что в Ветхом Завете написано было, что какой-то царь придумал стенобитные машины, да? Стенобитные машины. Вот я, вот этот метод, вот именно с музыкантами проповедовать, его называю тоже стенобитной машиной. Вот не мы его придумали, но мы его используем. Вот. В общем-то, фотографии будут и старые, и новые, поэтому как бы будем вот с этой точки зрения смотреть. Вообще здесь светло и видно очень плохо, если можно выключить свет, потому что фотографии будет побольше, чем других. Можно, да, как-то это сделать будет. Потому что не очень хорошо видно. Значит, ну, с чего все началось? 4 года назад примерно в нашем, ну, как бы у нас проводились курсы скрипичные, и всегда была мысль, почему бы не использовать вот таланты преподавателей, которые там в деле благовестия. И вот однажды мы договорились там с одними братьями, которые тюрьму посещают. Они дали добро, и после курсов мы сказали, что, в общем-то, домой никто не поедет, а все пойдем в тюрьму. Ну, так, на короткий срок, на 2 часа всего. С этого началась евангелизация, стали посещать. И, вы знаете, Господь стал благословлять, открылись многие учреждения, где ему после служения могли проповедовать Слово Божье, беседы с людьми. На улицах очень прекрасная возможность, когда теплое время года, люди собираются, заиграла музыка, и тут же собирается народ, люди слушают с большим вниманием. После служения, как всегда, дети, вот сестры уделяют внимание. В одном из дворов у нас там в Беслане это совершалось служение, люди тоже собралось немало народу. Ну и так получилось, что кто-то вызвал полицию, и они приехали, так знаете, таким наглым прям образом сразу к микрофону, значит, кто здесь разрешил там и все такое, значит, ну так, чтобы мы прекращали, в общем. Потом они говорят, кто здесь ответственный, пойдемте говорить. В общем, так говорят, загружайте вашу аппаратуру, сейчас поедем в отдел. Ну, в общем, так прогнозы не очень хорошие были. Вот. Но вы знаете, Господь, вот по мере того, сколько проблем возникает, Господь знает, как помочь своим. Люди сначала не поняли, а потом как-то они сориентировались быстренько. Вот в основном, как бы, такие женщины, бабушки там, знаете, ну, бабушки – это общество с ограниченной ответственностью, им ничего не будет. И поэтому они так вот стали приступать к этим полицейским, что это наши гости, это наш двор, мы здесь живем, кто вам разрешил, чтобы вы их тут выгоняли, там все такое. Ну, в общем, очень сильно на них надавили, так что они, в общем-то, сели в свои машины вместе с мигалками и увезли сами себя. После этого служение продолжалось, мы, ну как бы уже нам нарушилось, в принципе, дальше мы не продолжали, но с людьми, которые, в общем-то, расположились очень так сильно, стали на нашу сторону, вот литературу разобрали, диски, все, что было, они практически у нас забрали. Это в горном ущелье поселок такой, где тоже проводилась евангелизация. После этого подошел пожилой мужчина, ну так, типа как староста, знаете, есть, бывает же в селе каком-то. Вот, попросил микрофон и говорит, что мы заброшены всеми, здесь вот раньше жизнь кипела, за нас все забыли, государство, но, по-видимому, не забыл про нас Бог, раз прислал к нам этих людей, чтобы они рассказали вот эту благую весть. И очень сильно приглашали, чтобы еще приходили, ну и как обычно после всего раздача литературы. Евангелизационные собрания очень хорошо проходят в домах молитвы. Ну, это, в общем-то, всем известно. И в этом деле, ну, как бы тоже эта группа большую помощь оказывает. В тюрьмах тоже Господь открывает двери. Мы заходили, заключенные с удовольствием слушают Слово Божье. После всего беседы у нас с ними вот получаются. Ну, вот это тоже зона строгого режима. Предыдущая зона, вот, ну, тюрьма, которую вот видели там под навесом, она попроще такая. Там такие преступники, кто телефон украл, кто маму не слушал. А здесь такие уже преступники-рецидивисты сидят, которые долго, как бы, не один срок уже сидят. Интересно, что здесь, как бы, мы встретили своих одноклассников. Вот я встретил одноклассников, с кем учились. Среди охраны тоже встретил одноклассников, с кем вместе учились. Такая интересная встреча у нас получилась. Значит, одноклассники сидят в тюрьме, одноклассники их охраняют, и одноклассники им проповедуют. Вот интересно, такое бывает иногда в жизни тоже, такие встречи. Конечно, вы знаете, ну, для нас немножко непривычно было, особенно в то время, вот на, как бы, начальном этапе. Но Господь располагал настолько, все-таки Слово Божие, оно действительно живо и действенно. Одна сестра спела вот песню, значит, садится и смотрит, так рука сбоку тянется, и даже немножко страшно. Раз, розу на колени положил. Откуда там этот заключенный розу нашел в тюрьме, я не знаю, там даже трава не растет. Но, в общем-то, нашли. Это, ну, как бы, говорит о таком расположении. В общем-то, слушают хорошо. Вот брат Руслан беседует, после люди подходят, и этот человек пожелал помолиться, у Бога прощения попросить даже. Ну, вот брат Даниил такие экспресс-курсы с заключенными проводит после. Значит, ну, у нас один брат, водитель, который с нами ездил, он говорит: братья, нужно провести у нас евангелизацию в нашем селе. Я договорился с людьми, все, и очень сильно настаивал. Ну, мы как бы так доверились, приехали. И говорит: я нашел место. Ну, мы спрашиваем: а где, какое место? И вот он показывает нам это место. Вот, ну, мы так, знаете, немножко нам как-то оно было непривычно, ну, вроде бы как-то в белых рубашечках все там, все такой вот классический вариант, и тут как-то вот ослы, коровы какие-то пасутся. Вот, но он настаивал, что люди сюда придут, я сказал, все, ну, как бы, ну, так мы, ну, в общем-то, мы поверили ему. Ну, в общем-то, расположились, конечно, вот брат Виталий сомнения выражает, будут ли еще слушатели, кроме этих. Вот, ну, а потом, как обычно, звучит пение, музыка, и первыми бегут дети. Собралось, в общем-то, неплохо людей, очень внимательно, буквально полтора часа все вот слушали с большим вниманием. После того, как служение закончилось, мы уже прощали, раздали литературу, мужчина вышел один, такой пожилой уже, говорит: вы знаете, вам нужно почаще приезжать сюда, люди здесь спиваются, погибают, нужно приезжать почаще. Ну, почаще, может быть, в таком составе и не получится, а, в общем-то, недалеко там церковь вот нашего братства пригласили, вот, и люди посещают, значит, служение. Ну, в общем-то, санатории различные, вы знаете, мы пришли в один санаторий. Каким образом мы туда попали? Пришли в дом престарелых, зашли, представились, что вот мы как бы такие вот, ну, благотворительные концерты, может быть, кому-то режет это слух, но, в общем-то, люди неверующие, они не понимают по-другому. Предложили им, они говорят: вы знаете, у нас вот, ну, как бы, наши пациенты, которые в доме престарелых, они сейчас все по всем санаториям, потому что у нас ремонт. Ну, мы думали, это такой вежливый отказ. Они говорят: а вы не против, если мы вам транспорт предоставим, мы проедем по всем местам? Да, мы не против, у нас и свой транспорт. В общем-то, таким образом это положило начало посещения вот в Кабардино-Балкарии, в Нальчике, это санаторий «Маяк», там, где люди, вот, ну, как бы, и мусульмане они, ну, и несколько человек из этого санатория, но доступ ради того, что они там. А там и все отдыхающие вместе с ними, и с большим вниманием слушают и расхватывают литературу. Вот, вот это вот директор, вот руками машет, которая так жестикулирует, директор дома престарелых, а рядом с ней это директор санатория «Маяк» уже в Кабардино-Балкарии. Очень расположились, вот, адреса давали, вот эта директриса нашим сестрам так вот очень сильно восхищается, говорит: какие у вас руки, как красиво играете, как, а голоса-то какие. Ну и, похоже, нашим сестрам нравится такая информация. Вот. Это дом инвалидов. Здесь люди, которые никогда, возможно, отсюда уже не выйдут, очень в тяжелом состоянии находятся. Вот. Многие из них очень-то способны воспринимать. Медперсонал тут же слушает Слово Божие. Вот. Ну и в конце, как обычно, раздача литературы, дисков. Люди принимают. Регистрированные церкви многие приглашают, с ними договариваются. И вы знаете, друзья, тоже очень хорошая такая практика. Вот. Но обычно мы приходим туда, стараемся не затрагивать ничего, мы говорим о Христе. И вы знаете, это очень благотворно влияет, и люди сами все понимают, неверующих приглашают, люди каются. Слава Богу, очень людей было немало, каялись. Интересно, вот тоже это приют для бомжей. Здесь собрались, собирают людей с улицы, без документов, спивающихся, им тут помогают как-то восстановиться. Вот это люди, которых жизнь так, в общем-то, очень сильно помяла. И так получается, что мы очень переживали, что и как будет, в общем-то, дойдет ли до этих людей еще что-нибудь в этой жизни, как бы, да. Вот, ну, вы знаете, Слово Божье действительно, оно очень сильно влияет, и медперсонал тут очень внимательно слушали, и мы видели, как как-то сокрушались их сердца, действительно, вот они оплакивали вот такую свою жизнь, до чего докатились. Это тоже вот регистрированная церковь в селе Верхнерусское, интересно, да, вот такое село, а большой такой огромный дом, полный народу. Буквально. И покаяний очень таких сильных, хороших было очень много здесь. Тоже Господь такое вот благословение дал. Это в Ставрополе реабилитационный центр для наркоманов. Тоже со слезами слушали Слово Божие, пригласили их в дом молитвы, ну как бы адреса раздали и литературу охотно они там брали. Вот, это детский дом, значит, ну, сюда, конечно, нужно приходить уже с соответствующей программой, немножко мы изменили, и подарки с собой взяли, дети все же сироты, вот, раздали им, и люди слушали. Это вот город Дербент, здесь, конечно, своя специфика, вот брат уже говорил, что мусульмане, и вы знаете, мы столкнулись с тем, что, ну, у нас программа такая явно христианская сразу, и как-то трудно было, ну, начали с того, что вот Господь так говорит, вот песни, все-все. Потом они расположились, уже слушали хорошо и о Христе, и обо всем, и проповеди, и песни. А потом раздали литературу, они взяли уже Евангелие, брали охотно. Ну, Господь вот такую милость оказал. Это в городе Баку служение проходило. Интересно, тоже мы туда ехали, тогда у нас не было одного транспорта. Ехали на двух машинах, и две Тойоты праворульные. Но мы совсем не знали, что в Азербайджан запрещен въезд на праворульных машинах. Когда мы подъехали, значит, на российской таможне нам говорят, что вы туда не проедете. И тут такая новость, там уже все запланировано. И мы позвонили друзьям в Азербайджан, они говорят, да, действительно, не пропустят. Вот. У одного из сестры, там какой-то начальник в таможне, она попросила, чтобы пропустили. Он говорит, ну, вы понимаете, что это же шило в мешке не утаишь, правый руль его никуда не спрячешь. Да? Он только выйдут, первый пост, их остановят и все. Ну, вы знаете, очень мы переживали. Заехали в таможню, друзья пешком прошли, паспортный контроль. Вот. Ну, а мы так вот проезжаем, и, знаете, как-то они то ли не обратили внимания, не знаю, Господь так им глаза закрыл, еще две машины подряд едут, и уже последний шлагбаум открывается, и что-то заподозрил этот, там, кто открывает, что-то посмотрел, потом то ли кажется, то ли нет на следующую машину, раз посмотрел, а тоже с той стороны сидит водитель, ну, все, проезжайте. В общем-то, значит, проехали мы таким образом, вот, выехали, и вы знаете, три дня мы ездили по Азербайджану, столько полиции, столько постов, нигде никто нас не остановил. Мы просто удивлялись, ну, милости Божьей, которую он нам явил. Это вот село Ивановка, тут и церковь такая вот, ну, есть, и верующие, и неверующие собрались, и покаяния были тоже. Вот. Ну, после собрания, как обычно, беседуют вот, сестры с женщинами, братья с мужчинами. Ну, это вот брата Сергея Осипова там в Тбилиси, служение проходило во дворе, вот интересно. Ворота открыли, соседи пригласили, и собралось довольно немало людей, которые с радостью слушали Слово Божье. После собрания такие вот встречи, беседы с людьми, очень тоже хорошо. Пригласили в лютеранскую церковь тоже служение. И, знаете, ну, вроде бы верующие, ну, как бы, как вот там тоже своя специфика. Буквально первые песни, мы смотрим на глазах у людей слезы, все-таки сердце тоскует. Вот. Пригласили в Руставе, тоже лютеранская церковь. Вот. После служения беседовали с людьми, раздавали литературу, приглашали на собрание. Это тоже одна из баптистских церквей в Тбилиси. Дом престарелых тоже. Здесь такой случай у нас получился. Переезжая с прежнего места, как бы мы получилось так, что пианистку забыли и, значит, скрипача там, по-моему, кого-то. В общем, как-то так получилось, что в другие машины сели и не заметили, что их нет. Приехали, начинать программу нет. Ну, друзья быстро сориентировались, кто зафоносил, кто что. Ну, в общем-то, никто ничего не понял. Через полчаса их подвезли, и все было нормально, слава Богу. Тоже вот дом престарелых, звучит благая весть. Очень люди, ну так, тепло воспринимали, слава Господу. Это вот гора Арарат, да, всем нам известно. Вот в Армении мы приехали. Конечно, переживание было, вот как бы брат Виталий, да, вот с Азербайджана родом, и как оно, его восприятие будет. Но вот люди сидят, это значит, общежитие беженцев с Азербайджана, которые армяне. Вот люди живут, ну, так вот, не, ну, бедно, в общем-то, да. Вот беседовали с ними, служение проводили, говорили, что, в общем-то, сравнение приводили, что душа человека, она без Бога, она как те вот заброшенные автомобили в углу, да, она такая убогая точно бывает. Но очень люди очень довольны были. Задавали вопросы, беседы после того состоялись хорошие у нас. Потом приехали в Нагорный Карабах, вот сейчас мы слышали. Конечно, здесь военное положение, очень переживательно все это было. Вот разруха, мы едем и по пути с нами танки едут, учения там, значит, всякие. Ну, буквально такое военное положение. Ну, к вечеру мы приехали, в доме молитвы, там дом молитвы, комнатка небольшая буквально. Решили там не проводить, а во дворе тепло на улице. Вот уже темно, люди собрались, слава Богу. В общем-то, ну, проповедовать, вы знаете, проповедовать армянам, это же древняя нация, да, христианами, они одни из первых, лучший перевод Библии, один из лучших у них. Ну, и, в общем-то, они, конечно, этим гордятся, что они вот, ну, такие вот христиане, да, из древни. Вот кто-то сказал, что армяне были христиане даже еще до Христа. Вот, ну так вот. А когда был потоп, то, в общем-то, когда причалил ковчег горам Араратским, то армяне встречали его с хлебом, солью. Вот. Ну, в общем-то, ну и нам как бы проповедовать не то, что традиционное христианство, да, такая мысль была, что нужно же как-то сказать о рождении свыше. Ну и как раз я выхожу за микрофон, говорю, вы знаете, однажды ночью пришел Никодим, к, значит, Иисусу Христу. И только я сказал это, как действительно послышались шаги, и, значит, появляется полицейский со словами: «Да-да, уже пришел». Значит. И начинают ругаться, кричать, тут шум, гам поднял, вот это вот брат Гагик стоит, да, вот, ну, как бы они на него кричат якобы, сколько мы тебе говорили, не собирай здесь людей, в общем, такой шум, гам поднялся, и они требуют от нас, чтобы мы собрали паспорта, всех переписывать, вот сейчас Грант говорил, что, ну, обычно таким кончается все это. Вот, ну, а с чего все началось? Дело в том, что как-то получилось, что колонки мы направили на соседа, там, где Гагик живет, а там священник православный, и такой вот он зловредный оказался. Вызывал, ну, противник очень сильный, вызывает полицию всегда, и вот этот колонки на него, в общем-то, все слышно ему хорошо, в доме даже. И теперь он вызвал полицию, вот они приехали. Ну, что делать, в общем-то, мысль такая, что, значит, мы вспомнили, как во время гонений, когда приезжала милиция, нужно было петь. Вот, ну, музыканты долго учить не надо, они сразу же, давай за пение. И, значит, друзья наши быстренько местные сориентировались, под ручку их в стороночку отвели полицейские, говорят, сейчас пару песен споют и закончат. Ну, мы об их уговоре ничего не знали, поэтому мы как бы сразу же, ну, продолжаем петь, никто не мешает, люди сидят, все хорошо. Ну, те смотрят, что никто не собирается уходить, вызвали еще подмогу, еще наряд милиции приехал. Ну, и тут они грубо уже прервали служение, давайте собирать паспорта и все. Ну, мы этого очень сильно боялись, чтобы брата Виталий как паспорт не увидели, потому что там отчество, и вдруг они обнаружат, это как раз, ну, там вражда с азербайджанцами очень сильная, и мы очень переживали, конечно, об этом. Ну, Господь милость оказал, в общем-то, они переписали все, они так вот не заметили, что он с Азербайджана, и, в общем-то, когда переписали, мы им говорим, слушайте, ну, пойдем чай пить, что уже, такое раз дело. Они: не, мы на службе, нам нельзя. Потом мы говорим, ну, слушайте, ну, вот вы армяне, вы христиане, да, вы видите, мы о Христе проповедуем, ну, почему вы мешаете? А этот такой, знаете, грубиян оказался, говорит, что да мне все равно, там я ни Бога не боюсь, я никого. И так, знаете, ну, очень так грубо себя повел. Тут брат Саша говорит ему, что слушай, ты служба службой, а против Бога так не говори. Да я не боюсь ни Бога, никого. Ну, так грубо очень себя повел. Вот. Ну, служение закончилось, в общем-то, вы знаете, мы очень переживали, что на следующий день мы еще одно служение провели там и уехали. А на душе такой, знаете, отпечаток, вот думаю, мы приехали сюда, шуму только навели, и мы уехали, а теперь Гагику расхлебываться за все, что здесь был ли толк вообще с нашего приезда. Через время мы встречаемся с братом Гагиком, спрашиваем, ну как там дела, как вот мы приезжали, мы переживаем, что, может быть, зря мы приехали, тебе шуму только там навели. Он говорит, вы не знаете, что там происходило, а что такое? Да, говорит, на следующий день, в общем-то, там этот священник, вот который, у него машина в гараже, гараж в доме и машина в гараже. И ночью в закрытом гараже загорелась его машина и сгорела вся. И хорошо, хоть дом не сгорел. Вот. Потом, значит, кого-то там с работы уволили из полицейских. А теперь, значит, а городок же маленький, все друг друга знают. И неверующие, которые присутствовали на собрании, они уже друг другу говорят, интересно, кто следующий будет. Теперь Гагик через некоторое время встречается с этим полицейским, который вот пишет. Значит, тот подходит к нему, у него на руке такой большой гипс, такой здоровый. Подходит к нему, говорит: слушай, Гагик, ты извини, там я вот как бы погорячился тогда, вот Бог меня уже наказал, вот видишь, вот вы снимите с меня проклятие. Да ты что, какое проклятие, мы же тебя не проклинали, мы тебе наоборот говорили, не говори против Бога. Все, ну да, вот я не прав был, Бог меня наказал. Оказывается, он был на службе, сидел в УАЗике в машине, и стойка вот где двери, держал руку вот так за стойку. Ветер подул, дверь захлопнулась, и, значит, ему палец, указательный палец в трех местах, три фаланги поломались пополам. Вот, я не знаю, как так можно было поломать, но, в общем, поломал палец, так у него стал мягкий, как у осьминога, вот, гибкий. И, значит, сломал палец, и теперь с гипсом пришел на извинение, чтобы извиняться перед ним. Вот, ну, извинился, все, Гагик так, да нет, все, хорошо, все, ну так, все. Ну, теперь, значит, месяц проходит, ему снимают гипс, а получилось так, что зажило неправильно, там что-то ему специалисты высшие, видимо, и неправильно сросся палец, и пришлось опять по новой все три фаланги ломать, и опять по новой гипс. Вот. Ну, Гагик же видит такое дело, что что ж делать, человек болеет, надо посетить же. Вот, там конфет детям купил, пришел его посетить домой, а то тому неудобно, что он, я к ним не хожу, теперь этот ко мне пришел. Вот, давай, значит, ну, извиняться опять, да, вот Бог меня наказал, вот, ну, Гагик уже смягчить, да не, ну, всякое же бывает, ну, что ты сразу, все. Он, не-не-не, я точно знаю, я вот этим пальцем протокол на вас писал, это Бог мне его сломал. Вот. Ну, благо, что он понял, в общем-то, эту мысль. Вот сейчас вот брат Грант говорил, мы в следующий раз туда уже приезжали, спустя год, наверное, это было, и они уже приехали, когда собрание закончилось, потому что уже боятся, видимо, за свои пальцы. И, значит, вот это по дороге мы ехали дальше на служение, заехали там в какую-то забегаловку поесть немного пищи, а там какой-то коллекционер всяких советских атрибутов, ну, пока разговорились, он понял, что верующий, музыкант, и говорит: не, надо, вы мне спойте обязательно. Ну, в общем, пришлось петь вот среди всех этих идолов, ну, в общем-то, так он был доволен. Это город, значит, Герусы, да, Герусы, туда, куда ссылали верующих, сегодня он называется Горис. Значит, конечно, с этим местом связана история такая вот очень печальная. Вот в этих вот пещерах, которые под домами, видите, да, таких пещер там полно вокруг. И когда сослали туда верующих с семьями, с детьми, с женами, они просто были выброшены на улицы и вынуждены были вот такие пещеры копать и жить в них. Вот. Холод, зима, и болели, умирали там многие. И, конечно, это место такое, ну, как бы, немножко трепетное для нас. Нам казалось проехать мимо, как-то хоть кому-то о Христе рассказать. Вот, заехали на центральную площадь, в общем-то, разложились, стали играть. Толпа народа собралась, в общем-то, засвидетельствовали. После служения беседы люди собрались, вот, Евангелие раздали. Полиция подошла, им тоже подарили Евангелие. Вот, эта группа в то время такая у нас была. А это вот в Белоруссии у нас было в начале этого года служение. Это дом престарелых такой, знаете, инвалиды все, в общем-то. Служение звучало, благая весть, в общем-то, хорошо слушали, беседовали с ними. Пришли мы на зону малолетка, там, где, значит, несовершеннолетние содержатся. Пришли туда, а стали раскладываться, они говорят: детей вывезли отсюда, никого нет, поэтому вот как-то, ну, а потом смотрят, что уже все готово, говорят: ну, а вы не против, если мы соберем сейчас здесь весь офицерский состав, и мы, в общем-то, вас послушаем? Конечно, не против. Ну, в общем-то, собрали офицеров, вот, почти больше ползала, значит, и они очень внимательно слушали, когда закончилось служение, они вышли, очень сильно благодарили, там, кто ответственный за культуру, говорит: это как раз то, что нужно, вот, чтобы вы, как бы, несли вот в тюрьмы действительно и подросткам, и взрослым, не только подросткам. И вы знаете, ну, это послужило тому, так получилось, что, ну, как бы, я за рулем, у меня водительское удостоверение, а паспорт забыл с собой взять. А на завтра у нас служение в зоне строгого режима там, вот, ну, и, конечно, без паспорта никто не пустит. Ну, а отсюда начальник позвонил, сказал: эту группу всех пустить беспрепятственно, и даже без паспорта меня запустили. Ну, в общем-то, мы на следующий день уже были в зоне строгого режима. Люди, этот зал на 300 мест, полный полностью зал, люди собрались, вот сегодня я уже немножко говорил об этом, заключенные очень внимательно слушали Слово Божье. Вот. Интересно, вот тоже регистрированные церкви, там такие храмы у них большие, они тоже приглашали, были и покаяния, тоже хорошие служения проходили. Дома культуры, друзья, это в наше время люди собираются в дома культуры, полные до отказа. Вот люди собираются, слушают Слово Божье. Вот, значит, это в Грузии, в Тбилиси, на улице служения, значит, разложились, заиграла музыка, микрорайон, людей, толпа сразу моментально собирается. Вот, ну, улица, она хороша тем, что быстро много людей собирается, но также быстро и полиция приезжает. Конечно, сердце бьется, трясется все, но, в общем-то, переживаем, но Господь всегда знает, как, в общем-то, помочь нам, полицейские вот нам протокол составляют, все. Вот, люди подошли, сами начали вступаться, что, мол, что вы делаете, это хорошие люди, мы рады, мы слушаем. Полицейский уже стал отбиваться, да мы им ничего не делаем, мы просто нас вызвали, мы напишем, что мы приехали, что здесь ничего противозаконного не происходит. И все такое. Оказывается, какой-то пьяный вызвал полицию. Тут люди узнали, что это пьяный вызвал, давай его друг друга выхватывать, чтобы избить за такие злые дела. Вот, ну, нам пришлось уже вступаться за него, что уже пьяный человек, оставьте его в покое. Это тоже в городе Тбилиси, значит, здесь как бы такое, инвалиды содержатся, тоже служение проходило. Это во Владикавказе, во дворе многоэтажного дома, служение тоже проходило, люди хорошо собрались. Ну и как всегда, наши друзья, наши спутники, они тут как тут. Вот. Правда, благо, что служение уже закончилось, и опять же местные жители вступаются за нас. Ну и все, в общем-то, обходится благополучно. Вот, слава Богу, что так. Ну, сейчас еще буквально минут пять у нас есть. Мы более современные фотографии. Мы сейчас приехали, в Москве у нас было служение, проходило. Ну, вот некоторые кадры будут здесь еще раньше. Это тоже вот в Белоруссии было служение. Я немножко такую закулисную жизнь, друзья. Ну, ездить с ансамблем – это не только проповедовать в белых рубашечках, это работать грузчиком. Вот, каждый день по несколько раз нужно как бы загружать аппаратуру и выгружать ее. И это тоже особое искусство. Вот фотографии перевернуты, если бы их перевернуть, было бы лучше. Вот у нас, значит… Возможно, да, перевернуть, друзья, потому что голову неудобно наклонять. Значит, ну, конечно, минутку, в общем-то, вместе минутку использовать для того, чтобы отдохнуть, причем молодые охотно уступают, в общем-то, старцам такое, значит, место VIP, да, номер, вот, ну, не видно, наверное, ладно уже. Вот друг другу помогают, при, в общем-то, подготовиться к служению, да, рост позволяет. Вот. Это служение, значит, было у нас в Германии. Каким образом получилось? Когда мы были в Белоруссии, там присутствовали некоторые из Голландии, друзья у нас. Попросили диск. Ну, мы говорим, что диска у нас пока нет, потому что мы, как бы, ну, это такое затратное дело. Ну, они, в общем-то, между собой переговорили, там братья еще немножко им подсоветовали. В общем, в конце концов, они пригласили, говорят, мы приглашаем вас туда, в Голландию, на запись. В общем-то, все оплатим. Ну, поехать в Голландию и как бы через Германию нигде служение не провести не сильно разумно было, поэтому организовали служение в уже Германии. Вот эти служения проходили. Тоже интересно, что люди собирались и очень много. И, конечно, с переводом немножко затруднения были. Хотя я скажу, что выходили, многие каялись из тех, которые по-русски плохо понимают и молились на немецком, но все равно каялись. Дух Божий действует, слава Господу. Приехали в Голландию, ну, в общем-то, репетиция такая у нас небольшая, в гараже там была. Вот. А там на поле от этого гаража недалеко, значит, были отдыхающие в палатках, ну, у них бывает такое. Они услышали музыку, подошли, послушали немножко, а говорят, а вы не можете подойти туда, вот к нам, вот там еще есть отдыхающие. И там, ну, как-то мы немножко в растерянности, но потом решили подойти к ним. Пришли туда, значит, тут их собралось людей, сколько там уже было, ну, тут тоже такой непарадный вид, но, в общем-то, с переводом, немножко им свидетельствовали, песни звучали. Вот. А на следующий день у нас служение уже в церкви должно было быть. Значит, мы их пригласили туда. И, в общем-то, вы знаете то, что вот они там побыли, все они исправно на следующий день пришли туда, в дом молитвы, как бы, и внимательно слушали. Но такое служение происходило там. Сделали запись, которая сейчас находится в обработке. Возможно, там ближе к Новому году она выйдет. Вот это служение там было, в Голландии. Вот это вот в доме молитвы уже они все пришли сюда. И еще как бы другие были. Вот. Это в другом доме молитвы уже, там же в Голландии было служение, проходило. Это вот в Москве. Интересно, школа, значит, на английском языке, там преподаются из 34 стран, значит, там учатся ученики, и на английском все, ну и, в общем-то, с переводом, но очень внимательно они слушали и пение, и проповедь с переводом, все очень хорошо. Так вот, один класс пришел, старший класс, и младший, как бы с младшей, ну, дети, ну, и для них, конечно, уже попроще все, но тоже так вот хорошее знакомство. Вот потом обед был, вот, сфотографироваться пожелали. На следующий день служение было там, на Петровке, их туда пригласили. Вот, ну, народу было много, пришел кто-то или нет, не видел я. Это вот снимали, тоже не снимали, а договорились там, дом, значит, пенсионеров, что ли, или инвалидов, не знаю, не инвалидов, скорее всего. Вот, тоже было довольно немало людей. Это дом искусств, или как-то называется. Там один брат работает, и вот он своих там... кто там работает, сотрудников пригласил. Людей немного было, но слушали тоже с большим вниманием. Вот тоже на служение пригласили их на следующий день. Это тоже вот клуб там в Подмосковье где-то. Людей тоже немало собралось. Вот дом пенсионеров тоже. Вот небольшое помещение, но людей очень с большим вниманием, они слушали. В конце раздали им газету, Евангелие, диски, что было, они расхватывали с большим, очень сильно благодарили. Еще хочется сказать, друзья, что, конечно, и пение, и проповедь, можно все проповедовать, но всегда стараемся перед служением зайти, найти укромное местечко и помолиться Господу, попросить у него благословения. Иногда не получается, потому что со временем или там засуетились. Но всякий раз, когда мы не помолились, мы об этом жалели, потому что все-таки благословение начинается с молитвы. Ну вот так вот, пусть Бог благословит и дальше это служение. Молитесь вот об этом. Вот коротко, что хотелось сказать об ансамбле.